Иногда ему казалось, что он всего лишь сторонний наблюдатель. Сначала он не собирался оставаться в космосе и ждал, когда поправится. К удивлению и досаде врачей, на это ушло слишком много времени. После долгих лет безмятежной жизни в космическом госпитале Флойду стало ясно, почему отказывались расстаться его кости. Просто ему не хотелось возвращаться на Землю. Ничто не связывало его с этим сверкающим бело-голубым шаром, заслонившим половину неба. Бывали минуты, когда он понимал, почему Чандра утратил желание жить. Флойд не полетел с первой женой в Европу по чистой случайности. И вот Марион больше нет. Память о ней, казалось, сделалась частью чьей-то чужой жизни, а обе его дочери, обзаведясь собственными семьями, стали для него, пусть и вполне милыми, но совершенно посторонними людьми. А вот Кэролайн он потерял по собственной вине, хотя, если быть справедливым, у него не было выбора. Она никак не могла понять, а понял ли он сам, почему он решил променять дом и семью, созданные ими, на многие годы в ледяной пустоте космоса, вдали от Солнца. И хотя Флойд знал, еще до того, как экспедиция достигла середины пути, что Кэролайн не станет ждать его, он отчаянно надеялся, что Крис поймет и простит. Но и этого утешения не осталось. Слишком долго его сын жил без отца, и когда Флойд вернулся, у Криса уже был новый отец, а у Кэролайн — новый муж. Разрыв был окончательным. Флойд боялся, что рана в его душе никогда не заживет, но, разумеется, с течением времени боль немного утихла. И вот тело Флойда, похоже, вступило в сговор с его неосознанными желаниями. Когда он, наконец, после длительного лечения вернулся на Землю, в его организме тут же появились столь тревожные симптомы, в том числе подозрительно напоминающие некроз костей. Его немедленно отправили обратно в орбитальный госпиталь. С тех пор Флойд не покидал его, если не считать нескольких полетов на Луну, полностью адаптировавшись в силе тяготения на борту медленно вращавшегося космического госпиталя, которая была в 6 раз меньше земной. Флойд отнюдь не был отшельником. Даже в период лечения он диктовал отчеты, принимал участие в бесконечных комиссиях, прилетавших на Пастер, соглашался давать интервью. Слава импонировала ему, и он пользовался ее плодами, пока о нем помнили. Это позволяло отвлечься от душевных страданий. Первые 10 лет... с 2020 по 2030 год пролетели так быстро, что Флойд просто не заметил течение времени. В мире происходили кризисы, скандалы, преступления, катастрофы, в том числе великое калифорнийское землетрясение, за которым он наблюдал с ужасом, не в силах оторваться от станционных мониторов. При максимальном увеличении и благоприятных метеорологических условиях на экране можно было разглядеть отдельные человеческие фигурки, но, созерцая их с высоты небесного владыки, невозможно было отождествить себя с крошечными точками, в панике покидающими горящие города. Только камеры, расположенные на земле, могли передать весь кошмар происходящего. На протяжении этого десятилетия тектонические сдвиги в политике происходили так же неумолимо, как и в земной коре, хотя результаты этого обнаружились позднее. Разница была лишь в том, что политические события развивались в обратном направлении, будто время начало отступать назад. В доисторические времена на Земле существовал единый громадный континент — Пангея, который позднее распался на части. А человечество разделенное было на бесчисленное множество наций и народностей, теперь сближалось, утрачивая старые языковые и культурные различия. Хотя ослепительная вспышка Люцифера ускорила этот процесс, начался он много лет назад, с наступлением века ракетной техники, которая способствовала расцвету мирового туризма.